дает делать садаха. Та рука, которая дает, она лучше. А та же рука, которая просит, или та же рука, которая берет, она ниже, сказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям. В этом указание на то, что человек, который расходует и помогает кому-то, он его превосходит. И это превосходство нельзя использовать в качестве упрека. Что имеется в виду здесь под упреком? «Ля тут би усадакатикум бильманни валь азала», в Коране говорит. Пускай за вашими подаяниями, за вашей милости не следует аль-ман. Это можно перевести да, в качестве упрека. Это когда человек напоминает о своих достоинствах, о своем превосходстве. Например, если он кому-то помог, он его упрекает за это. «Разве я тебе не помогал? Разве я тебе не помог? Разве я тебе не заплатил? Разве я тебя не устроил?» И так далее, и так далее. Подобного рода упреки делают садака недействительным. Или же уменьшают награду, как минимум. Как минимум уменьшают награду. Может быть, вплоть до того, что человек лишится той награды, которую он заслуживает за то благодеяние, которое он совершил. И Аллах Субхана ва Тааля это назвал в Коране аза. Аза – это вред. То есть ты причиняешь этим своему брату-мусульманину вред, когда упрекаешь его или ставишь выше и так далее. Поэтому мы говорили, что наши праведные предшественники, они старались, когда помогали людям, делали садака или отдавали закат, делать это тайно так, чтобы правая рука не знала, что расходует левая. Это что в хадисе от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, что в судный день, когда не будет иной тени, кроме тени Аллаха, как сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в этой тени прибудут 7 категорий людей. Одна из этих категорий – человек, который расходует правой рукой так, что не знает левая. Что имеется в виду? Имеется в виду, что этот человек делает это тайно, скрывает это от людей, скрывает свои благодеяния. Это лучше и поощрительнее. Здесь автор нам упоминает один из адабов о том, как необходимо себя вести тому человеку, который оказал благодеяние, не упрекать, не упрекать. Бывают моменты, когда может быть приемлемым исключением. В том случае, если человек, который совершал, которому ты оказал благодеяние, которому ты помог, он неблагодарен, он ведет себя неправильно и некрасиво, то в такой ситуации можно ему упомянуть, чтобы пристыдить его тем самым, То есть, если человек ведет себя неблагодарно и неправильно, то разрешается ему указать на то, что ты ему дал воспитание, ты ему помог и так далее. Не с той целью, чтобы себя возвысить или его принизить, а с той целью, чтобы пристыдить этого человека, чтобы ему стало стыдно. В такой ситуации это позволительно. Если же говорить в общем, то этого нельзя делать. Почему? Потому что этим человек использует ту милость, которую дал ему Аллах Субхана ва Тааля. И мы говорили на прошлом занятии, если ты кому-то помог, у тебя есть возможность помогать, и есть люди, которые принимают от тебя твои подарки или твои садака, которые ты делаешь, что благодари Аллаха, что у тебя такие люди есть, которые от тебя принимают. Благодари Аллаха. И если ты будешь смотреть на это такими глазами, ты будешь понимать, что по сути, в основе своей не ты оказал ему благодеяние, а он оказал тебе благодеяние тем, что он от тебя принял. Посредством этого ты приближаешься к Аллаху, посредством этого ты искупляешь свои грехи, которые у тебя есть, когда ты отдаешь садака. Да. Под попреками подразумевается упоминание о своей милостыне в присутствии других, стремление так или иначе. В присутствии других или же ему лично. В присутствии других, когда человек говорит, я тебе помог, почему ты меня не слушаешься? Я же тебя устроил на работу, я же тебе решил твой вопрос, и так далее, и так далее. То есть здесь человек теряет свою награду по той причине, что он хочет награду за то, что он сделал. Получается, что я тебе сделал для того, чтобы ты сегодня мне это сделал, чтобы ты сегодня меня слушался. Правильный человек, если он делает благодеяние, он желает только награды Аллаха, Субхана ва Тааля. Как об этом говорит Всевышний Аллах в Коране, ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الله говорит о праведниках, они говорит يطعمون الطعام, они кормили людей, угощение делали, кормили. Кого кормили? Аллах говорит, ятима, сироту, мискина, бедного человека, асира, пленного человека. То есть этих категорий, три категории, они кормили, на сирот расходовали, на пленников расходовали, на бедняков расходовали. Что они говорят? Иннама нутъимукум ливуджхилля. Мы кормим вас ради Аллаха. Ля нуриду минкум джазан ва ля шукура. Мы не хотим от вас ни награды, ни благодарности. Ни награды, ни благодарности. Это отличает праведных людей. Поэтому мы найдем в жизни описание наших праведных предшественников, что когда Айша, ради Аллаха, она, если она отправляла кому-то пищу из нуждающихся, она говорила своей служанке, когда ты передашь эту пищу, послушай, что она тебе скажет, то есть какое дуа она сделает. Для чего? Чтобы мы сделали за нее такое же дуа, и награда для нас осталась полноценной. Чтобы награда осталась полноценной. Когда ты человеку даешь, он тебе говорит, джазак Аллаху хайран, да воздаст тебе Аллах благо. Что ему скажи? Ой, яка, скажи, тебе Аллах воздаст благом. Этим ты ответишь на его дуа подобным, и награду за свое благодеяние, то, что ты дал, ты сохранишь. Когда человек благодеяние кому-то сделал, он ему говорит, чем тебя отблагодарить, брат? Он говорит, сделай за меня дуа. Это неправильно. Почему? Потому что этим ты свою награду уже здесь получаешь. Ты хочешь, чтобы он сделал за тебя дуа. То, что ты сделал, сделай за тебя дуа. Сделай за меня дуа. Нет, скажи, ничего мне не надо. Джазака Аллаху хайран, да, благодарит тебя Всевышний Аллах. Ничего не надо. Это тебе ради Аллаха. И жди награду от Всевышнего. Если он тебе сделает дуа, скажет тебе, да, благодарит тебя Аллах, например, да, воздаст тебе благо, чтобы он приумножил твои возможности, допустим, богатство и так далее, скажи ему и тебе того же многократно, чтобы Аллах тебе больше дал, чем то, чем ты для меня попросил. Даже в этом постарайся его превзойти, чтобы твоя награда осталось полноценное его Аллаха Субхану. Стремление так или иначе использовать человека, которому оказывается помощь или проявление высокомерия по отношению к нему. Это в большинстве случаев. Человек, который помогает кому-то, он преследует корыстную цель. В большинстве случаев. Это очень редко бывает, чтобы человек помог человеку сделать это ради Аллаха, и он не хотел взамен этого ничего, ни уважения, ни какого-то особого отношения в свой адрес и так далее. Это очень большая редкость среди людей. Если человек помогает, это в какой-то степени влияет потом на его поведение. Поэтому в одном из таких мудрых изречений было сказано, если хочешь говорить с человеком на равных, истагни, то есть не нуждайся в нем. А если хочешь в главенствовать над кем-то, окажи ему какое-нибудь благодеяние. Окажи ему благодеяние. Понятно? То есть, если хочешь с человеком на равных независимо разговаривать, не позволяй никогда никому, чтобы он на тебя, тебе давал подаяние. Почему? Потому что человек, он это рано или поздно, он тебе это скажет, упрекнет. Ты сам себя поставишь этим в зависимость и в неудобное положение. Это в большинстве случаев, как мы сказали. Но есть праведные мусульмане, альхамдулилля, которые, если помогают, они это делают ради Аллаха, субхана ва тааля. Они забывают тут же. Помог я, альхамдулилля, помог. Это надо сразу из головы выкинуть, никогда больше об этом не вспоминать. Если ты хочешь получить награду от Всевышнего. Да. Что же касается нанесения обид, то имеется в виду оказание помощи на глазах у других людей, обращение к человеку с попреками из-за его бедности, повышение на него голоса или порицание его за то, что он обратился со своей просьбой. Да. Нельзя. Авамма саиля фалятан. Аллах в Коране говорит, обращающего, тот, кто просит, не запрещай. не запрещай, не повышай на него свой голос, не запрещай. И здесь прежде всего имеется в виду человек, который спрашивает о знаниях. Если у тебя есть знания, нельзя тебе отказывать в этом. Если только человек, который тебя спрашивает, он недостоин этого знания, об этом мы тоже говорим. То есть, человек, который задает вопрос знающему человеку, он должен соблюдать адаб, проявить свое уважение, почтение к знаниям, к знающему человеку. Если человек, который задает вопрос, он себя ведет невоспитанно, у знающего человека есть право перед Аллахом не отвечать на этот вопрос. Это не является высокомерием. Более того, ученые говорили, что передавать знания или рассказывать знания тем, кто его не заслуживает, это унижение знаний. Этим ты знания унижаешь. Когда ты люди, которые никакого уважения к знаниям не проявляют, никакого почтения к знаниям не проявляют, ты им рассказываешь хадисы. Таким людям надо подсказать, чтобы они обучились нраву сначала, чтобы они научились воспитанию. Только потом, как это подобает, спрашивали знающих, формулировали правильно свои вопросы. Туда также относится человек, который пришел к тебе с просьбой, если он нуждающийся. И мы говорили, что просить людей в основе своей харам. Запрещается подходить к человеку и просить его, дай мне деньги, дай мне то-то, допустим. В основе своей это запрещено. Разрешается это только в трех случаях. Мы сказали, если человек, то хаммаля хамаля, сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Например, он израсходовал свои деньги на какое-то общеполезное дело, мусульман кого-то примирил, допустим, в ходе примирения он заплатил деньги, и у него было намерение, чтобы ему возместили эти средства из байтумана, из казны мусульмана. Он может прийти к султану, кто владеет казной, и сказать, что я вот так потратился на общую пользу мусульман, возмести мне мои деньги. Это первый случай, когда может человек попросить. Второй случай, когда человек может прийти и обратиться к людям с просьбой, чтобы они ему помогали, это если его постигло бедствие. Например, у него сгорел дом, или пришел ураган, сель, допустим, размыла его, все запасы, весь его урожай, или сильный ветер, допустим, разрушил так, что у человека ничего не осталось. В такой ситуации у него есть право перед Аллахом прийти к своим братьям-мусульманам и сказать, помогите мне. И мусульмане в такой ситуации обязаны этому человеку помочь, пока не соберут то, что ему необходимо для жизни. И последний, третий случай, это кого постигла бедность. Бедность, человек, который беден, он прилагает усилия. Это одно из сильнейших испытаний, которое может постигнуть человека. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, делал дуа: «Аллахумма инни аузу бика мин джахдиль баля». «О Аллах, я прибегаю к твоей защите от сильного испытания». И пришло в толкование от Умара, ради Аллаху анху, что под сильным испытанием он сказал: «Киллятуль маль ва кафратуль айяль». Когда мало денег и много детей. И айяль, туда не только дети входят, а те, на кого обязан человек расходовать. Это его жены, это его дети, это его родители, если они бедные и так далее. То есть мужчина в такой ситуации, он обязан искать эти деньги, обязан работать. Это его обязанность перед Аллахом. За это он будет спрошен перед Всевышним. Он должен содержать этих людей. Но бывает, что у человека не получается, он усилия прилагает, он старается, но Аллах ему не дает. Бывает по-разному, Аллах кому-то резко написал, кого-то сделал бедным, кого-то сделал богатым, кому-то дал средний достаток и так далее. Если человек беден, ему не хватает реально на жизнь. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что три человека должны засвидетельствовать. Три или два, сейчас точно не помню, из заслуживающих доверия, что он на самом деле нуждается, этот человек. Тогда ему разрешается обратиться с просьбами, и мусульмане должны помочь в такой ситуации своему брату. Да. А что касается людей, которые в состоянии зарабатывать, обладают силой в теле, умственными возможностями и так далее, и не работают, то таким мы сказали относительно заката. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, нету в этом закате, в этих средствах доли для богатого человека и для сильного человека, который в состоянии зарабатывать. Таким людям нельзя давать закят. Надо их направить к тому, чтобы они работали. Да. Причиной попреков является то, что человек, который оказывает помощь, считает себя благодетелем бедного, тогда как он должен быть. Нам один из видов, как здесь сказал автор, когда человек публично дает. Публично этим. Это своего рода унижение тоже для человека. Мы сказали, профессор сам говорил, что та рука, которая дает, она лучше, чем та, которая берет. То есть та, которая берет, она ниже. Это унижение, когда ты берешь. Да. И когда это делается открыто, это в какой-то степени может быть унижение. Да. Тогда как он должен был считать, что бедный оказывает ему благодеяние, принимая от имущего то, что предназначено ему всемогущим и великим Аллахом, и что послужит для дающего средством очищения и спасения от огня. Ведь если бы бедный не принял этого, дающий остался бы заложником того, что он обязан отдать, и поэтому богатый должен понимать, что это бедный оказывает ему милость. Да, об этом мы сказали. Человек, который дает садака или оказывает благодеяние, он не должен себя превозносить. Более того, он должен поставить того, кому он помогает, и кому он дает, выше, чем самого себя. Да. Но если он будет таким образом на вещи смотреть, что это милость Аллаха по отношению к нему, что у него есть возможность, во-первых, помогать, во-вторых, есть кому помочь. Есть люди, которые готовы от него принять. Бывают ситуации, когда человек хочет помочь, от него не принимают, в силу того, что знают, что этот человек упрекает, например. Если он одного упрекнул, второго упрекнул, помог им, вслед за помощью упрекнул, то третий человек, уже зная о том, что он сегодня ему поможет, завтра его будет за это упрекать, он никогда в жизни не пойдет и не возьмет у него. Зачем ему унижаться перед этим человеком, зная, что он это делает из корыстной цели? Если же человек будет понимать, что это милость Аллаха, ему в частности, что есть такие люди, кому он помогает, и они принимают от него это с благодарностью, то он никогда не будет превозноситься над ними. Да. Таким образом, если человек, который обязан выплачивать закят, знает о том, что было сказано о разных аспектах значения закята, он не станет считать себя благодетелем бедного, но поймет, что оказывает благодеяние только самому себе, ведь он расходует свои средства либо для того, чтобы доказать свою любовь к Аллаху Всевышнему, либо для того, чтобы внутренне очиститься от порока скупости, либо для того, чтобы выразить благодарность за благодеяние Аллаха и получить от Него еще больше. Да, то есть вместе с тем, когда ты помогаешь человеку, оказываешь ему благодеяние, пользу, которую ты лично сам обретаешь, намного превосходит ту пользу, которую обретает тот человек, которому ты помог. Почему? Потому что это тебе бывает записано как милость, как садака. Это принимает Аллах Субхану Тааля. Это ты делаешь из любви к Аллаху. От этого твоя вера укрепляется. От этого твоя убежденность прибавляется. От этого ты очищаешь, этим посредством этого ты очищаешь свою душу от скупости. Этим ты очищаешь свое богатство, чтобы Аллах тебе барака дал, когда отдаешь закат, когда отдаешь милостыню. Этим ты... Что еще там сказал автор? Очищаешь от порока скупости. Это мы сказали. Очищаешь себя от скупости, очищаешь свое богатство. Доказать свою любовь. Да. Доказываешь этим свою любовь. Когда ты отдаешь любимое тебе богатство, которое ты любишь, ты его отдаешь ради Аллаха. Это говорит о том, что любовь к Аллаху у тебя ближе, чем больше, чем к этому богатству, чем к этим деньгам. Аллах тебя испытывает этими деньгами. Куда ты их будешь тратить? Отдашь ли ты их туда, где обязательно тебе их отдать? Или ты их прибережешь и потратишь их на запретное? Богатство – это искушение. Аллах в Коране говорит: «Зуйина линаси хоббу шахавати минан ниса вальбанин вальканатир аль-мукантарати миназахами аль-фиддати аль-хайли аль-мусаввамати валь-анами валь-харс». Ничего не оставил Аллах. Для людей, говорит, приукрашена любовь женщина, хаббу шахават, во-первых, страсти свои удовлетворяют, приукрашены для людей. К женщинам, к детям, сыновьям. Сыновья, почему фитна? В чем это искушение проявляется? Когда у человека сыновья, например, Он старается как можно больше денег заработать, чтобы оставить их своим сыновьям. И он своей целью в жизни ставит собирать дунья, которая останется после него. Оно тебе пользу не принесет. Это искушение. Женщине то же самое. Женщина — это искушение для человека. Почему? Потому что жена начинает жаловаться, вот мне это надо, мне то надо. И муж все оставляет религию, начинает любыми средствами зарабатывать деньги. Халяль, харам, он уже на это не смотрит, лишь бы его жена была довольна. Бывает такое? Бывает. Это фитна, Аллах в Коране говорит. Испытание. Жена тебе скажет, с матерью не общайся, с матерью порывают отношения. С сестрами со своим порывают отношения. По причине того, что жене там с матерью что-то не то не понравилось, ну, сын перестает с матерью общаться. Бывает такое в жизни? Сплошь и рядом. Поэтому женщине это фитна, Аллах в Коране говорит. Эти сыновья — это фитна. Золото, серебро — это фитна. Человек стремится к этому. Каким образом ты проявишь свою веру? Кулин кунтум тухиббун Аллаха фаттабиун вахиббум Аллах. Если вы любите Аллаха, последуйте за мной, полюбит вас Аллах. То есть этим подтвердить, что ты любишь Аллаха. Последуй за пророком, саллаллаху алейхи ва саллям. Кул инкана абаукум ва абнаукум. Аят аль-михна, аят экзамен. Если для вас ваши отцы, ваши сыновья, ваши дома, ваше имущество любимее, чем Аллах, его посланник и усердие на его пути, то ждите, пока придет Аллах с помощью. Аллах не ведет народа распутного. Вот для него испытание. Человек, который любит Аллаха, субхану тааля, он отдает самое дорогое, что у него есть. Он душу свою отдает взамен на рай. Не говоря уже о материальных средствах, которые принадлежат Аллаху, они не тебе принадлежат. Все, чем ты владеешь, это принадлежит Аллаху. И Аллах от тебя потребовал часть, чтобы ты ее потратил на его пути. Анфику фисабилля, расходуйте на пути Аллаха. И мы говорили, что путь Аллаха – это любой путь, который ведет тебя к довольству Аллаха. На. Если же говорить о нанесении обид, то причина состоит в том, что выплачивающий закят считает себя лучше бедного. Однако подобное свидетельствует о невежестве, поскольку Это невежество. Потому что достоинство перед Аллахом не определяется богатством. Достоинство перед Аллахом не определяется богатством. Если бы этим определялось достоинство, то самым богатым был бы посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Он был бы самым богатым. Но он не был богатым, мы знаем. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, более того, он, когда ему приходило имущество, садакат, из заката приходили деньги, из военной добычи приходили деньги, все раздавал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Ничего не оставил. В хадисе пришло, я бы говорил, если бы у меня было гора золота, то я бы не остался доволен, если к утру у меня бы от него что-нибудь осталось. Все бы израсходовал на пути Всевышнего. Да. И поэтому достоинство перед Аллахом не определяется богатством. Достоинство перед Аллахом определяется богобоязненностью человека. Иннама акрамакум индаллахи атакум. Наилучший из вас перед Аллахом наиболее богобоязненный. Богобоязненность, она в сердце, как сказал Пророк. Это то, куда смотрит Аллах. Аллах смотрит на сердце человека. И может быть этот бедный человек, который не находит, что покушать, что на себя одеть, он любимый для Аллаха, чем все богатые люди вместе взяты. Может быть такое. Почему? Потому что достоинство, оно в сердце определяется. Не тем, что у тебя в руке, не тем, как ты одет. Это все внешность. Аллах не смотрит на внешность. Аллах не смотрит на красоту твоего лица или на красоту твоей одежды. Нет, Аллах смотрит на чистоту твоего сердца. Если у тебя сердце чисто, если он трепет к Аллаху, если ты богобоязненен, тогда ты ближе к Аллаху, ты более любим Аллаху, чем тот человек, у которого будут самые дорогие одежды. Сегодня люди одевают такие одежды, сами они столько, наверное, не стоят, сколько их одежды стоят. Такие одежды сейчас продают. Ассаляму алейкум ассаляму. Но это их не приближает к Аллаху. Абсолютно никак. Да. Это величайшее заблуждение, если он думает, раз его Аллах обогатил, он ему оказал эти милости. Иногда бывает богатство во вред человеку. И то твое отношение к брату презрительное, когда ты с высокомерием на него смотришь и выше себя ставишь, это уже заслуживает для тебя наказания огня. Причина этому что? Причина этому твое богатство. Если бы ты богатый не был, если бы ты не расходовал, ты бы так на него не смотрел. Но когда ты начинаешь смотреть, презирать кого-то, своего брата мусульмана, это уже зло, как сказал Пророк. Кафа биль мара исман ан яхкира ахаху муслим. Достаточно для человека греха, если он будет презирать своего брата мусульмана. Независимо от того, кто этот брат. То, что ты презираешь, что тебе в нем не понравилось, уже это грех для тебя. Если ты высокомерие еще правишь, это еще хуже. У кого на весь пылинке высокомерие в сердце, он в рай не зайдет, сказал Пророк сарвался. На презрение к людям. И пояснил, что такое высокомерие. Он сказал, это когда человек не принимает истину, не хочет слышать истину. Ему говорят, он ее не принимает. Это признак высокомерия. И когда он презирает людей, с презрением смотрит на людей. И может быть такое, что ты на кого-то из братьев своих, которые бедны, от которого неприятно пахнет, например, или еще что-то, ты на него с презрением посмотрел, за это Аллах тебя может наказать. Аллах валит. Вплоть до неверия может это. Тебя Аллах накажет. Почему? Потому что, может быть, это человек, он приближенный к Аллаху, он возлюбленный Аллаха. Пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, говорил в хадисе Аль-Кудси, «Ман азали валиян, факад азанту бильхарб». Тот, кто моему, Аллах говорит, моему возлюбленному какой-то вред нанесет, я объявлю ему войну, говорит Всевышний. Аллах ему войну объявил. А каково положение будет того, кому Всевышний Аллах объявил войну? Поэтому никогда мусульманин не должен позволять себе смотреть на кого-то из своих братьев с презрением. Если ты видишь, твой брат его, Аллах, унизил, например, за какие-то его дела, или как-то наказал, или чем-то испытал, не превозносись, не говори, что я лучше, меня Аллах избавил, потому что я лучше. Нет, ты не знаешь. Скажи, «Альхамду лилляхи лязи афани». Скажи, «Хвала Всевышнему, который дал мне благополучие, не испытал меня тем, чем он испытал его, и превознес меня над многими из тех, кого он сотворил». Этим ты выразишь благодарность Всевышнему. И ты не знаешь, может быть, сегодня ты этого брата мусульманина упрекнул по причине этого упрека, по причине того, как ты на него посмотрел. Завтра Аллах тебя поставит в такое же положение. Может быть такое, может быть. В хадисе пришло, если мусульманин попрекнет своего брата за какой-то грех, он не умрет, не покинет этот мир, пока Аллах его не испытает тем же самым. Пока тем же самым его Аллах не испытает, он этот мир не покинет. Поэтому никогда, братья, не позволяйте себе превозноситься, смотреть на кого-то с презрением. Если ты видишь, что тебе Аллах оказал милость и превознес тебя, оказал тебе почесть, наделил тебя чем-то, чего нет у твоих братьев, не превозносись, а воздай хвалу Аллаху, что Он тебя возвысил и предпочел на многими из своих творений. Да. Поскольку, если бы такому человеку было известно о преимуществе бедняка над ним, он не стал бы относиться к нему с презрением. Да и как он пошел бы на это, зная о том, что Аллах Всевышний судил, что бедняк, принимающий его милостыню, послужит для дающего источником выгоды, ибо он увеличит запас его добрых дел. Да. То есть этот бедняк, который принимает от тебя помощь, он тебе оказывает эту милость. Посредством этого Аллах Субхана ва Тааля тебе взрастит. Преувеличить твою садака, которую ты сделал, всюду день ты его увидишь. И только один Аллах знает, в каком количестве это все. Как это будет? Ты думаешь, это один рубль, да? Что такое один рубль туда в ящик закинуть? Он у тебя в кармане лежит, не знаешь, куда его деть. Ты его закинь, этот рубль дойдет до какого-нибудь человека бедного, который нуждается. Всюду день ты придешь, ты увидишь награду за этот рубль, который может быть вырастет в миллионы. Миллиарды, один Аллах знает. Я вам рассказывал случай, когда Айша радиаллаху анха сидела и зашла рабыня, которая просила подаяние, ей отказали, она уже уходила. Айша ее остановила и отдала ей что? Одну виноградинку. Одну виноградинку оторвала и дала этой женщине. Это о чем говорит? О том, что это виноградинка, ты ее сегодня даешь, что Аллах Субхана ва Тааля взращивает ее, как в Коране говорится. Аллах принимает это, и юрбис садака, увеличивает садака, Аллах говорит. И может быть, эта виноградинка, которую ты дал, она сладость чуть-чуть ощутила, и какую-то радость ты доставил верующему человеку, за это Аллах тебя от огня избавит. если он человеку простил грехи смертные, прелюбодеяние, которое дала напиться собаке, то каково суждение того, кто дал напиться человеку, который испытывал жажду? Поэтому ничем из благого не пренебрегайте, говорит пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Даже если это будет встретить брата с улыбкой. «Ко анфусакум минаннари валё бишиккат тамра». «Защитите, отдалите себя от адского огня, даже если это будет половина финика», сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Половина финика, которую ты возьмешь, своему брату дашь, он скушает, это тебя от адского огня отдаляет. Это же каждому из нас. Стакан воды подал, конфету дал, я не знаю, любое, все, что ты делаешь, это маруф, своим братьям помогаешь. Дверь за ним закрыл, место ему уступил и так далее. Это все тебе будет записано, ничем из этого не пренебрегай, и увидишь награду за это в судный день. Да. Пять. Дающему следует считать свое даяние чем-то незначительным, так как в противном случае это заставит его восторгаться собой, а самолюбование является губительным и делает тщетными благие дела. Да. Это самолюбование, это самодовольство. Когда человек думает, я все, я достиг уровня. У меня иман сильный, у меня то, у меня поклонение, у меня общие знания. Я не нуждаюсь в уроках, не нуждаюсь в занятиях. Это погибель для человека. Когда он о себе говорит, что я достиг, что я что-то значу, это говорит о том, что он уже все, он ничего не значит. Значит тот человек, который говорит о себе, что я ничего не значу, я ничего не сделал. Это все, что у меня есть, все, чем я владею, это по милости Аллаха Субхана ва Тааля. Вот этот благодарный Аллах. Как историю вы знаете, слепой, прокаженный и лысый, когда Аллах их испытал. Ангела к ним послал, каждого из них исцелил, то, что они желали, им дал. И потом отправил к ним, к слепому отправил. Слепого человека попросил подаяние, к лысому отправил лысого, к прокаженному отправил прокаженного. Двое из них возгордились и дали. Сказали, аль-хукук кафира, очень много обязательств, я не могу тебе ничем помочь. За исключением слепого. Когда к нему пришел, в облике путника, и мне говорит, нужна одна овечка, чтобы ты, я вижу, у тебя много овец, тебе Аллах дал, мне нужна одна овечка, чтобы я до своего дома добрался. Что он ему сказал? Бери сколько хочешь, я был такой же, как и ты, это твое имущество, Аллах мне его дал, тут моего ничего нету. Вот этот человек, он благодарен, который говорит, возьми, брат, о чем разговор? И этот человек, когда он отдает, он понимает, что он ничего не сделал. Если ты будешь думать о себе, что ты много сделал, ты много пользы принес, ты кому-то помогаешь, ты это делаешь, то твое вот это состояние, которое приводит тебя к тому, что ты начинаешь превозноситься и самодовольствием заниматься, оно аннулирует награду за те дела, которые ты совершил. Ассаляму алейкум. Поэтому скажи, по милости Аллаха, это все. Алхамдулилля, если бы не Аллах, я бы вообще ничего не сделал. Если благодарите, благодарите Всевышнего, что Он нам это дал, что Он нам это облегчил. А. И поэтому говорят, что для совершения доброго дела необходимо считать его незначительным, осуществлять такое дело как можно быстрее и скрывать его. А. Всегда на все дела. Помолился, считай это незначительным. Человек, который на джамат намаз ходит, по ночам молится, допустим, бороду отпустил. Потом начинает на других братьев, которые этого не делают, смотреть свысока. Ставить себя выше. За счет чего? За счет того, что он делает, другие не делают. Не ставь себя выше, а наоборот скажи, альхамдулилля, что мне Аллах это облегчил, что у меня это получается. Восхваляй Всевышнего, никогда не превозносись над своим братьям. Иначе то, что ты делаешь, награду ты за это аннулируешь. За счет того, что ты начинаешь превозносить своими братьями, смотреть свысока, самодовольствоваться, что вот у меня хороший, я превосхожу, у меня хороший иман, я других превосхожу, я это делаю, они этого не делают. Ты не знаешь, кто перед Аллахом ближе. Почему? Потому что Аллах смотрит на твое сердце. Может быть, у этого человека, который бороду не отпустил, у него причина есть перед Аллахом. И у этого человека нету греха. На нем нету греха. Ты не знаешь, Есть у него это подчинение, поэтому не превозносись. Да. 6. Выплачивающему закят следует отбирать самое лучшее и самое дорогое для себя имущество, поскольку Аллах Всевышний является благим и не принимает ничего, кроме благого. На, Аллах благой, это пришло в хадисе, на Аллах таибун ля якбалю илля таиб. Он принимает только благое. Поэтому человек, который отдает закят, ему необходимо самостоятельно, если это овцы, например, или он с верблюдов закят отдает, или с бычков закят отдает, пускай выберет самых хороших. Это желательно. Хотя это не требуемо. Когда Пророк саллаллаху алейхи ва саллям отправлял Муаза в Йемен, и он сказал, что Аллах, сообщим, что Аллах вменил обязательный закят, который берется от богатых и отдается их бедным. Если они в этом подчинятся, Пророк сам сказал, ияка ва караиму амуалихи. Остерегайся брать наилучшее имущество. Почему? Потому что это может какое-то недовольство в сердце. Если сборщики заката приходят, начинают считать и выбирают самое лучшее, из урожая самое лучшее, то в сердце у человека может возникнуть какое-то недовольство, какая-то фитна по этой причине может произойти. Поэтому просто сам от этого предостерегать. Если же ты сам отдаешь, если ты сам считаешь, лучше и поощрительно отдать то, что у тебя есть лучшее. Почему? Потому что ты это отдаешь ради Аллаха Субхана ва Тааля. Ты это отдаешь себе же во благо. Ты от этого пользу обретаешь. Поэтому отдай лучшее. И суть в том, не чтобы отдать, а в том, чтобы Аллах тебя принял. Также главное же, чтобы принял Аллах. Если Аллах не примет, тогда какая польза таких дел? Абсолютно никакой. Если хочешь, чтобы Аллах принял, Аллах благой, Он принимает только благое. Поэтому выбери то благое, что у тебя есть, то наилучшее. Аллах в Коране говорит, «Валя таеммамуль хабиса минху тунфикун, валестум би ахидихи». Аллах говорит, «Валя таеммамуль хабис». И не таеммум в языке арабском, это «каст». Не устремляйтесь к плохому. То есть не выбирайте из своего имущества плохое, чтобы из него расходовать, которое вы бы сами не взяли. Если бы тебе это кто-то давал, ты бы сам это не взял. Почему ты тогда себе позволяешь отдавать из плохого? Не делайте этого, говорит Всевышний Аллах. Поэтому, если ты хочешь, чтобы Аллах тебя примет, выбери то, что у тебя есть лучшее. Это подари. Та вещь, которая тебе самому нравится, та вещь, которая тебе, в которой ты нуждаешься. Подари ее. За это тебе будет больше награды. Это будет подтверждение того, что ты любишь Аллаха больше, нежели это имущество. Да. Таким образом, если отдаваемое в качестве закята имущество не будет хорошим, это станет проявлением невоспитанности человека. Да. Невоспитанность по отношению к Аллаху. Да. Который оставляет хорошее для себя, для своего раба или для своей семьи. Это значит, что он отдает предпочтение не всемогущему и великому Аллаху, а кому-то другому. И если бы он поступил подобным образом со своим гостем, предложив ему наихудшую еду, то непременно навлек бы на себя гнев, на себя его гнев. А Аллах Всевышний сказал: «О те, кто уверовал, расходуйте ради Аллаха из благоприобретенного вами, а также из того, что мы вывели для вас из земли, и не стремитесь тратить из этого дурное, что сами взяли бы, только закрыв глаза». Закрытыми глазами мы бы взяли, да. Если ты сам это не взял бы, то как ты можешь кому-то отдавать? Да. То есть взяли бы это, только испытывая отвращение и стыд. 7. Необходимо выплачивать положенное только тем людям, которые имеют право на получение помощи за счет заката. Да, об этом мы сказали. 8 категорий, которые в закате упомянуты. Только им, только на них расходуются закатные средства. И нельзя их тратить на другие категории. Да. При этом человек, выплачивающий закят, не должен довольствоваться лишь тем, что получающий помощь относится к одной из 8 категорий людей, которые упоминаются в цитированном выше аяте, так как среди них есть люди, отличающиеся особыми качествами. Речь идет... Что имеется в виду? Мы 8 категорий мы подробно разъяснили, кому выплачивается закят. Из этих категорий людей из них есть преимущество над другими. Человек, который сражается на пути Аллаха, он не сравнится с другим человеком, который этого не делает. Человек, который приобретает знания на пути Аллаха, он не сравнится с тем, который этого не делает. Почему? Потому что польза от этих людей, она не ограничена ими. От их занятий польза идет и возвращается мусульманам. Если человек приобретает знания, это один из видов джихада на пути Аллаха. Он учится, он заучивает, он проводит бессонные ночи, он уезжает далеко от своего дома, от родных. Он оставляет работу, допустим, в то время, когда его ровесники зарабатывают деньги, строят себе дома, покупают машины, он этого не делает. Он добровольно от этого отказывается и отдает предпочтение приобретению знаний шариатских, уезжает через трудности, через бедность, через испытания, он учится долгие годы, потом он это знание передает, потом он распространяет знания, опровержение делает заблудшим, допустим, указывает на отклонение, наставляет, повелевает одобряемое, удерживает от порицаемого. Все это в общем, если мы в совокупности посмотрим, польза от этого кому возвращается? Польза возвращается к мусульманам. Польза возвращается к мусульманам. Точно так же муджахид на пути Аллаха, например, который фи сабилиллях. Польза от него идет мусульманам. Он защищает границы мусульман, он защищает слабых мусульман и так далее, и так далее. Да. Поэтому человек, который отдает закат, он не должен довольствоваться тем, что достаточно, что этот человек туда подходит в эту категорию, лишь бы отдать. Нет. Если у него есть выбор отдать, например, бедному, который занят поклонением, и отдать бедному, который занят приобретением знаний. Надо отдать бедному, который занят приобретением знаний. Почему? Потому что от него пользы больше для ума, нежели от того человека, который индивидуально занят поклонением. То есть есть разница, мы должны смотреть. Если от человека отдача есть для ислама и мусульман, то мы должны стараться в первую очередь помогать таким людям, от которых идет отдача. Речь идет о ниже следующих шести качествах. А. Необходимо искать благочестивых людей, поскольку они используют деньги для дел благочестия. Да, искать благочестивых людей. Если у тебя есть выбор отдать нуждающимся, которые не отличаются благочестием, а отдать нуждающимся, которые отличаются благочестием, то лучше отдать благочестивым. Почему? Потому что благочестивым он будет расходовать на богоугодные дела. И тебе от этого будет награда. Отдай человеку, который отличается праведностью. И ты знаешь, что он на харам эти деньги не потратит, а он их потратит на пути Аллаха, субхану ва тааля. Да. И помогая им, дающий закят становится соучастником того, что совершают они. Да. Тебе будет за это награда. Если ты такому помог, который отличается благочестием, этот благочестивый мусульманин принимает средства заката, потратит их на свои нужды, на свою семью. И плюс к этому, в силу своего благочестия, будет делать садака, будет делать угощение, будет кому-то помогать, та награда, которую он получает, ты получишь столько же награды, сколько и он, по той причине, что ты выбрал этого человека. Изначально ты ему помог. Да. Б. Лучше всего, если тот, кому предоставляются эти средства, будут из числа знающих, так как это поможет ему в приобретении знания. А знание, которое приобретается с искренними намерениями, является достойнейшим из видов поклонения. Да, во-первых, знание, мы говорили, приобретение знания, это один из лучших видов поклонения, который есть после обязательного, если у человека правильные, искренние намерения. Это раз. Во-вторых, человек знающий, если он занят приобретением знаний, или он занят тем, что он пересказывает эти знания, он пишет книги, допустим, читает, то такой человек, который живет, то есть его образ жизни, это знание, он нуждается в том, чтобы все свободное время у него было посвящено знанию. Иначе знания будут забываться. И такого человека мы должны стараться оградить от мирских забот, чтобы он ни о чем не думал, а был занят повторением, был занят заучиванием, был занят поиском различных вопросов, написанием книг, разъяснений и так далее, и так далее. То есть, почему ученые отдавали предпочтение знающим людям? Чтобы их заботы мирские не отвлекали от приобретения знаний. от оживления этих знаний, от распространения этих знаний. Поэтому если есть возможность, и у тебя стоит выбор, кому отдать закат, из нуждающихся людей, человек, который, как мы сказали, занят поклонением, или человек, который занят приобретением знаний. Телесное поклонение здесь имеется. Некоторые люди бывают там, в мечетях, живут, там, в аль-харам уезжают, в Мекку, в Медину, там. Живут в мечети, на намазы ходят, допустим, там, и атикав делают, постятся. Это абиды, поклоняющиеся люди. То есть у них благо есть. Но это благо, они как частички общества, в них благо есть в любом случае. Но их благо, оно ограничено на самих себе. Эти люди поклоняются, они себе награду получают. Он на намаз, на джамат приходит, награду получает за шаги, за то, что в мечеть пришел, за то, что в джамате помолился, за то, что постится, за то, что по ночам молится. Это ему лично идет. Это индивидуально. А человек, который приобретает знания, это уже не лично. И от него польза, она больше, нежели от телесного поклонения. Поэтому, если у тебя есть выбор, то ученые отдавали предпочтение кому? Людям знающим. Старались им всегда помогать, чтобы они были заняты все свое свободное время знаниями. Да. Сообщается, что когда Ибн Аль-Мубараку, который отдавал свои средства только знающим, посоветовали: «Лучше бы ты давал всем». Он сказал: «Поистине, после положения пророков, не зная ничего лучше положения улемов. Однако, если сердце кого-либо из них будет занято мыслями об удовлетворении его потребностей, оно не сможет полностью посвятить себя знанию и не станет заниматься его приобретением. Тогда как будет лучше, если они посвятят себя знанию полностью». Да. Это мы сказали, об этом мы тоже говорили, что высшая степень, которую может достигнуть человек перед Аллахом, и самая, высшая степень, которую может достичь человек перед Всевышним, это степень знающего человека. Это степень знания. Доказательством этого является хадис, где пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что пророки не оставляли после себя ни динаров, ни дирхемов, но они оставили после себя знание, наследство. И тот, кто приобрел его, приобрел великое благо. И он сказал в этом хадисе: ученые, они наследники пророков. Самая лучшая, высшая степень, которую может достигать человек, это степень посланника Аллаха. Ниже степени идут пророки. Но так как пророчество было закончено с нашим пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи ва саллям, он был последним пророком и посланником, которого Аллах отправил к людям. Нету уже большей степени пророчества. После пророчества высшую степень, которую может занять человек, это степень знающего человека, который унаследовал знания пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и занят тем родом деятельности, которым был занят пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть они направляют умму, они наставляют умму, они обучают, они призывают, они удерживают от порицаемого, они указывают на отклонение. То есть они ведут людей по прямому пути Аллаха, субхана ва тааля, после пророка, знающие люди, на них нам велено ориентироваться, к ним нам велено обращаться с вопросами, за ними нам велено следовать во всех ситуациях жизненных, потому что они лучше всех разбираются в жизни, лучше всех они разбираются в религии, в политике, в любых вопросах. Знающий человек, у него есть превосходство перед Аллахом. Это мы должны признавать, это наша обязанность по отношению к знающим. Мы должны признать их превосходство. Аллах в Коране говорит: «Ярфа'и Аллаху лязина аману минкум, ва лязина утил альма лярага». Аллах возвышает тех из вас, кто уверовал и кому даровано знание на степени. То есть в этом аяте Всевышний говорит, что знающий человек, он в высшей степени, нежели чем незнающий, чем простой верующий. И эту степень мы должны признавать по отношению к знающим. Да. В. Получающий помощь из средств, собранных в качестве заката, следует быть искренними в своем благочестии и в вере в то, что Аллах один. Подтверждением единобожия такого человека служит то, что, взяв предположенные ему средства, он воздает хвалу всемогущему и великому Аллаху и благодарит его, считая, что благодеяние исходит от него, а дающий закят является только средством. Да. благодеяние исходит от Аллаха, дающий закат является средством, то есть через посредством этого человека дает еще эти средства, но это не исключает, чтобы ты отблагодарил этого человека. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил: «Ман лям яшкури нас, ля яшкури ля». Тот, кто не благодарит людей, он не благодарен к Аллаху. Если тебе кто-то оказал благодеяние, отблагодари его, сказал Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. «Ман сана алейкум ма'руфан факафиу». Если вам кто-то благодеяние сделал, отплатите ему. То есть ответь тоже благодеяние. Тебе подарок сделали, подари тоже в ответ что-то. Тебе где-то помощь оказали, ты тоже окажи помощь. То есть отвечай на благое благим. Если ты не находишь чем отблагодарить, сказал Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, тогда сделай дуа за этого человека. Дуа сделай. Если к тебе пришли какие-то средства без твоей просьбы, кто-то тебе дал, и ты в этих средствах нуждаешься, то возьми их. Мы сказали, такую ситуацию лучше для тебя взять и поблагодарить этого человека, сказать ему джазаку Аллаху хайран. Да, благодарить тебя, Всевышний Аллах. Да. Что же касается того, кто не может рассматривать средства только в качестве средств и забывает о первопричине, то можно считать, что такой человек не свободен от скрытого многобожия. Да, так... это когда человек средства не рассматривает как средства. Что имеется в виду? Есть вещи, посредством которых Аллах Субхана ва Тааля устраивает дела. Это называется средством. Если человек смотрит на эти средства не как на средства, а как на то, что он тебе оказывает благодеяние, он устраивает твои дела, то это скрытый вид многобожия. Скрытый вид многобожия. На примере, если человек заболел, допустим, он обращается к врачу, чтобы врач дал ему рецепт. Сделал ему назначение, вылечил его, да, другими словами скажем. Если он думает, что врач сам по себе его вылечит, или что лекарство ему поможет, то он рассматривает средства не как средства. Это всего лишь средство. Исцеляет Аллах, Субхана ва Тааля. Избавляет от болезни Аллах. Не врач, не лекарство. Они всего лишь средства. И на средства надо смотреть как на средства. То есть, что имеется в виду? Не привязывать свое сердце, не питать надежды. Каким образом мы узнаем, питает человек надежды или нет? Если ему, допустим, он надеялся на кого-то врача, ему сказали, что этого врача нет, у него не получится. Придет другой врач, он тоже хороший специалист, у него в сердце начинается волнение. Почему? Потому что он надеялся на врача, он не надеялся на Аллаха. Если он надеется на Аллаха, ему независимо, тот врач, который будет его лечить. Если он специалист, тебе нет, он тоже специалист. Нет между ними разницы. Если он дилетант, другое дело, человек будет волноваться. Но если ему говорят, это хороший врач, это специалист, но он все равно волнуется, это говорит о том, что его сердце привязано к врачу, не привязано к Аллаху. Поэтому для истинного верующего, для человека, обладающего сильной верой, нету разницы, как это к тебе приходит, через кого это приходит, как тебе Аллах помогает, каким образом. Его сердце не привязано к людям, его сердце привязано к Аллаху, Субхану ва Тааля. И он рассматривает средства как средства. А если же он рассматривает средства как причину, не как причину, а как, что это средство самостоятельно тебе чем-то может помогать, то это уже один из видов многобожия, насаллаху ассаляму тагаакина. Мы сказали, это не исключает, чтобы человек благодарил людей. Тот, кто тебе добро делает, благодари его. Запомни это и помогай его близким людям, кого он любит, по мере своих возможностей. Да. Так пусть же он устрашится Аллаха Всевышнего, слава ему, и очистит свое единобожие от грязи и примеси многобожия. Да. Г. Дающему закят необходимо искать либо того, кто скрывает свою нужду, не говорит об этом слишком много и не жалуется, либо достойного человека. Давайте на завтра оставим. Аллаху а'ляму, саллаллаху алейхи ва саллям. Вопрос есть?